21.15. Подожди, ну подожди минуточку, я не могу. Люк, немедленно ложись в постель. Всякий раз перед сном у них возникали какие-то проблемы. И нынешний вечер, судя по всему, не являлся исключением из-за этого правила. Клэр даже не знала, что ей делать. То ли махнуть на все рукой, то ли придушить его. Не помогло и то, что Люк оказался в совершенно новой для него обстановке. Накануне он, играя, раскидал по комнате всех своих приятелей. Черепашек, парней Дика Трейси. И теперь не мог собрать их снова. И потому на данный момент стоял в пижаме посреди комнаты и хмурил брови. Заставить его сделать хотя бы это уже было настоящей проблемой, поскольку он категорически отказывался снимать майку, в которой ходил весь день, и которую сам же выбрал себе в Калифорнии. На ней был изображен скелет, скользящий на доске по волнам на фоне ярко-красного полыхающего неба. После этого наступила традиционная пятиминутная перепалка из серии «Ты уже почистил зубы?». И вот, наконец, он стоял перед ней, дергая туда-сюда коленками, как если бы ему не терпелось в туалет. А никуда ему не хотелось, он там уже был. Просто наступило время сна, причем вне зависимости от того, сколько было сейчас времени. Ему всегда казалось слишком рано. Не ребенок, а просто кошмар какой-то. То без конца хнычет, а то превращается в настоящего тирана. 8 лет, — подумала Клэр. Боже мой, дай мне силы пережить это. Я больше не могу. Куда подевался мой авианосец? Я не лягу в постель, пока не найду его. И ты не заставишь меня, я не виноват. Не рот, а какая-то бездонная яма. Временами Клэр задавалась вопросами. Отдает ли он себе хотя бы мал-мальский отчет в том, что говорит в подобные минуты? Не ребенок, а какой-то исчадие ада. Обычно она позволяла сыну наиграться всласть, покуда сон окончательно не сморит его. Зато потом, едва оказавшись под одеялом, он почти сразу же засыпал. Таким образом, главная трудность заключалась в том, чтобы заставить его принять горизонтальное положение. «Люк, сегодня вечером ты можешь обойтись и без своего авианосца. А ну немедленно ложись в постель!» «Нет, я должен!» «Считаю до трех!» «Но мне нужен мой авианосец!» «Раз, мам!» «Два...» На глаза ребенка навернулись слезы. Ну вот, заплакал. «Мой бог», — подумала она, — «какая драма». «Мама, ты меня ненавидишь!» «Люк, ну с чего ты взял, что я тебя ненавижу? Но если на счет три ты не окажешься в постели, то целую неделю потом не выйдешь на улицу. Ты меня понял? Итак, до скольки я уже досчитала?» «До двух». И что самое главное, продолжает стоять на месте, дотягивая все до самого предела. «Итак, Наконец, резким движением он метнулся к кровати, и Клэр про себя понадеялась на то, что находящиеся внизу хозяева дома не слышат всей этой сцены. Равно как и на то, что у их кровати не слишком скрипят пружины. «Три. Большое тебе спасибо, Люк. Спасибо за то, что нам с тобой не пришлось слишком долго возиться». Маленькая сардоническая ухмылка. «А ведь ему нравится все это», — подумала она. «Подобные вещи для него не более чем своего рода причудливая игра-загадка». Тогда как сама она совершенно выбилась из сил. «Мамочка, я очень люблю тебя и я одновременно ненавижу». Люк расхохотался. «Ну, я пошутил». Клэр вздохнула и присела на кровать рядом с ним. «Так, Люк, а теперь внимательно выслушай меня. Я хочу, чтобы завтра у нас был чудесный день. Я хочу, чтобы ты был хорошим мальчиком, ну, примерно таким же, каким был сегодня, и не доставлял ни мне, ни дяде Дэвиду, ни тете Эми никаких лишних хлопот. Я очень рассчитываю на твою помощь. Ты меня понял? И чтобы никаких выходок вроде сегодняшней. Если завтра повторится сегодняшняя сцена, тебе конец. Ни телевизора, ни игр на воздухе, ничего. Ты меня понял?» «Угу». «Окей. Все твои приятели валяются здесь же на полу. Ну, солнышко, поцелуй меня». Он улыбнулся и чмокнул ее, снова став хорошим маленьким мальчиком, из которого улетучились прежняя неугомонность и вычурность. Прям какой-то Джекил и Хайд младшие. Она легонько прижала его к себе. «Я люблю тебя, солнышко». «Я тоже люблю тебя, мамочка». Клэр встала и выключила верхний свет, решив, что и отблесков пробивавшегося из холла свечения будет вполне достаточно, чтобы он мог завершить свои забавы. «Я буду здесь за дверью. Ты не забыл, где находится туалет?» Она легонько и очень плотно закрыла за собой дверь. «Спокойной ночи. Я люблю тебя». «Спокойной ночи». Она слышала, как он выскользнул из-под одеяла, собрал свои игрушки и принялся негромким, нарочито искаженным голосом разговаривать с ними. Пройдя к себе в соседнюю комнату, Клэр опустилась на кровать. По правде говоря, ей чертовски хотелось спать. Но Дэвид и Эми уже поджидали ее внизу, чтобы продолжить смотреть видеофильм. Половину его они уже посмотрели, хотя Клэр толком так и не понимала его содержание. Впрочем, виной тому был отнюдь не сам фильм. Просто она ожидала приезда Стивена и раздумывала над тем, что она ему скажет. Она пока не была уверена, будет ли она будить Люка или нет. Именно поэтому ей хотелось уложить его в постель. В таком случае у нее, по крайней мере, будет возможность какого-то выбора, и она сможет лучше контролировать ситуацию. Клэр взглянула на часы. 9:50. Ну что ж, теперь, наверное, недолго уже осталось ждать. Она чувствовала, что совершенно не подготовлена к разговору с бывшим мужем. К тому же у нее опять успела разболеться голова. К счастью, Клэр прихватила с собой аспирин, который лежал где-то здесь, почти под рукой. Возможно, именно поэтому она, так же как и Люк, с особой остротой почувствовала сейчас, что находится в чужой комнате. Она представила себе, как Люк лежит в постели. Это его взгляд, проверяющий, оценивающий ее. «Мамочка, я люблю тебя и одновременно ненавижу». Но я пошутил. Проблема заключалась как раз в том, что на самом деле он вовсе не шутил. По крайней мере, в его словах было гораздо меньше той шутки, чем он сам себе это представлял. Разумеется, он любил ее и в то же время отчасти ненавидел. Ведь с его точки зрения именно на ней должна была лежать по меньшей мере половина ответственности за то, что у них теперь не было полноценной семьи. А поскольку в доме осталась именно она, а Стивена не было, эта ее половина с особой силой и раздражала сейчас мальчика. Бывали времена, когда он надолго выбрасывал из головы Стивена, тогда как забыть собственную мать ему было намного труднее. День за днем она одним своим присутствием напоминала ему о том, что их семья почему-то не удалась, и машинально продлевала ту же самую логическую цепочку, что не удался и он сам. Не мог стать достаточно прочным связующим звеном, чтобы удержать родителей друг с другом, и в конечном смысле был лишен достаточных сил, чтобы оказывать влияние на собственное будущее. Таким образом, для него самого она являлась всего лишь живым воплощением ущербности. И все же он на радость им обоим по-настоящему любил ее. Клэр где-то читала, что даже дети из полноценных и счастливых семей в этом возрасте очень сильно тянутся к матерям и становятся особенно требовательными к ним. Постоянное внимание, постоянные беседы, постоянное ожидание одобрения. Он словно привидение преследовал ее и одновременно с этим сопротивлялся ей. Она встала с кровати и достала из бокового кармашка чемодана коробочку с аспирином. «Уж лучше бы на его месте оказалось какое-нибудь снотворное», — подумала Клэр. Аспирин показался ей горьким и неприятно шероховатым. Имея дело с Люком, следовало в любой момент ожидать безудержной вспышки его гнева, который мог прорваться наружу, подобно внезапно налетевшему урагану. Через несколько дней после своего дня рождения он захотел, чтобы она купила ему в Ки Мартс какую-нибудь новую черепашку для пополнения коллекции. Хотя в те дни Клэр буквально наскребла последние гроши, чтобы рассчитываться с бокалейщиком. Да и потом, день рождения уже прошел, и он, кстати говоря, получил на нем массу подарков, поэтому она ответила ему отказом. Боже, какой тогда поднялся шум! Как он бегал и кричал, что она, дескать, не любит его, что ей безразлично, счастливо ли ему живется или нет. Люк тогда неистовствовал как безумный, и даже после того, как Клэр все-таки удалось утихомирить его и немного успокоиться самой, в глубине ее души все же осталась боль от того, что у него вообще могла возникнуть подобная мысль. Впрочем, таким его сделала отнюдь не она. Таким его сделал Стивен. Она всегда интуитивно чувствовала, когда поступала правильно, а когда допускала ошибку. Вот и в подобных вещах она тоже делала все от нее зависящее, чтобы у них хоть как-то наладилась жизнь. Впрочем, не было в этом вины и самого Люка, хотя ему тоже частенько приходилось страдать. Взять хотя бы то, как он постоянно ходил, чуть сгорбившись, всегда устремив взгляд себе под ноги, нахмурившись. Или это его идея заискивать и искать расположение чуть ли не самого мерзкого приятеля по школе? А ведь у некоторых из них действительно были проблемы, причем весьма серьезные, сопряженные с жестокостью и прочими подобными вещами. Все это, конечно же, усугубляло положение ребенка, которому в последнее время и так несладко жилось. И еще больше делало из него жертву обстоятельств. «Ну что ж, здесь мы с ним приблизительно в одинаковом положении», — подумала Клэр. «Жертвы?» Слово это почему-то накрепко засело у нее в мозгу. Однажды она даже стала рыться по словарям, и в конце концов выяснила, что происходит оно от какого-то то ли скандинавского, то ли германского слова и имеет некоторую связь с магией и всевозможными заклятиями, с колдунами и колдуньями, а через них также и со всевозможными хитростями, обманом и трюкачеством. Узнав об этом, она даже слегка улыбнулась, поскольку именно старинное значение этого слова почти в точности выражало суть того, что сделал с ними Стивен, тогда как более современная форма вполне соответствовала тому, в кого он их превратил. Ей казалось, что она уже знает, как ей поступить со Стивеном. Нельзя было позволять мальчику так уродовать свою личность, пусть даже и при помощи родного отца, в первую очередь именно отца. Да и самой себе она также никоим образом не желала подобной участи. Клэр выключила свет в спальне и спустилась к Дэвиду и Эми, чтобы, как все нормальные люди, посмотреть телевизор. В царившем в холле полумраке Дик Трейси при помощи всего лишь одной полицейской дубинки расправился с красномордом. На том вся игра и закончилась, хотя его противник был вооружен до зубов пулеметом, пистолетом, ножом и тесаком. Зритель в очередной раз убеждался в том, что закон есть закон, и нарушившим его плохим парням никогда не удастся выйти сухим из воды. Если, конечно, вы не Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» или кто-нибудь в этом роде. Клэр терпеть не могла Фредди Крюгера. А сегодня вот снова накричала на сына. В последнее время она вообще слишком часто повышала на него голос. Люк догадывался о том, что частенько вполне заслуживал этого, поскольку не слушался ее и вообще вел себя довольно дерзко. Впрочем, особой вины его в этом не было, и иногда ему попросту приходилось сделать то, что, как он чувствовал, ей никак не понравится. Правда, почему ему приходилось это делать, он и сам толком не знал. И все же делал. А потом боялся, что она его разлюбит. Или просто не сможет больше любить такого мерзкого мальчишку. И хотя в глубине души все же продолжал ощущать, что ее любовь к нему не исчезла, все равно боялся подобного исхода. Как если бы кто-нибудь вдруг захотел забрать ее у него. И он мечтал накопить достаточно сил, чтобы не допустить этого. Но такой силы у него не было. И ни он сам, ни кто-либо другой не мог бы ничего с этим поделать. В подобных случаях в мальчика словно вселялся какой-то бес. А потому он дерзил ей и вытворял всякие пакости, причем подчас довольно зловредные. Например, замахивался, как если бы собирался и ударить ее, а то и на самом деле наносил удар. Или шумел, когда она разговаривала по телефону, кидался чем-нибудь, стараясь попасть ей в лицо в тот самый момент, когда она что-нибудь писала. Или кричал, безостановочно звал ее, когда она находилась в душе, и, естественно, не могла толком разобрать ни слова. И потому ей приходилось то и дело выключать воду и прислушиваться. Что и говорить, подобные вещи он вытворял частенько, причем исключительно, чтобы позлить ее. И ничего не мог с собой поделать. «Я люблю тебя и одновременно ненавижу». Он и сам толком не понимал, почему так говорил. Говорил и сам же пугался своих слов. А комната эта ему вроде бы даже понравилась. Играя, он как-то не задумывался над тем, нравится она ему или нет, а сейчас вот стал задумываться. Вообще-то она была даже меньше той комнаты, что была у него дома, да и обстановка в ней оказалась попроще. Самый обычный комод, стол со стулом, еще один столик поменьше, рядом с кроватью. Зато ему определенно нравился царивший в ней воздух. Здесь пахло деревом. Возможно, потому что прямо над ней располагалась мастерская, а может, просто потому, что ему так сказали. К тому же сейчас совершенно не пахло духами, как в комнате его матери. Запах здесь был, как в комнате любого другого мальчика. Может быть, даже такой, какой был в комнате его отца. Как знать. Кто вообще мог хоть что-нибудь сказать о его отце? Впрочем, это было не так уж и важно. Теперь не его отец, а он сам был мужчиной. И он спал в комнате мужчины, в которой пахло деревом. Вот когда он подрастет, у него будет точно такая же комната, и принадлежать она будет только ему, хотя он и станет изредка приглашать в нее свою мать. Она станет подолгу находиться у него в гостях, и ей там очень понравится. И запах этот тоже понравится, хотя в нем совершенно не пахнет духами. И комната эта понравится ей, потому что это будет его комната. Люк перевернулся на спину. За окном громко стрекотали сверчки, и он почему-то почувствовал страшную усталость. На столике рядом с кроватью лежала горстка костей, которые он подобрал там, на дереве. И он окинул их тяжелым засыпающим взглядом. Внезапно сверчки смолкли. Пауза явно затянулась, и он вдруг испытал приступ страха, мысленно спрашивая себя, почему так иногда происходит. В подобные моменты ему начинало казаться, что даже сердце в груди и то перестает биться. А потом стрекот возобновился с новой силой. Так и не дождавшись того момента, когда они умолкнут снова, Люк окончательно уснул.